Глава 5. Убьет его. Незнакомец тянул руки к моему экзаменатору. Он специально не тронул меня, чтобы я вывел его на Орлова. Какая же идиотская ошибка! Мой кулак автоматически зарядился энергией, превратив эмоции в мощный магический импульс. Голова шла кругом. На это ушли последние крупицы сил. «Володь, сзади!» Готовясь атаковать, крикнул я. Человек в капюшоне перекинул руку через плечо Орлова и выставил вперед свою ладонь. «Дай 5, братан!» — сказал он Владимиру. Хлопок. Володя ответил незнакомцу пятюней и принялся ржать, как конь. Мужчина в капюшоне гоготал не меньше Орлова. Энергия, скопившаяся в моем кулаке, развеялась, так и не приняв участия в атаке. «Вы чего ржете?» — опешил я. «Прости, Сань», — сказал Володя, с трудом скрывая остаточный смех. «Это Женя Гаврилов, он наш». «В смысле, мать за ногу, наш?» — упирался я, хотя понимание начинало потихоньку вливаться в мой разум. Некогда недоброжелательный мужчина скинул с головы капюшон, обнажив полностью лысую голову. Большие черные глаза горели от удовольствия. Видимо, этот обман сильно его повеселил. «Солдат второго ранга Евгений Гаврилов», — представился он. «Приятно познакомиться с тобой, кандидат». Евгений протянул мне руку. Пожимая ее, я окончательно убедился, именно эта рука цапнула меня в проулке. «Ну что, Перекрестов, много вопросов, наверное, накопилось?» Вредно сузив глазки, спросил Володя. «Прилично. Только на большинство я ответы знаю». «Да ну? Тогда выкладывай, в чем заключался мой план?» — попросил Орлов, сложив руки на груди. «Ты дал нам листы с одинаковыми указаниями», — начал я. «Книга была у всех одна и та же. Плюс ко всему подписал дополнение, которое должно было нас стравить, как бешеных собак. А Евгений...» «Можно просто Женя», — вставил свои 5 копеек Гаврилов. «А Женя проверял меня. Или всех нас. Чтобы определить, можно ли нам доверять. Все просто, хоть и не столь очевидно», — заключил я. «По крайней мере, когда Женя меня прессовал, я об этом не догадывался». «Но держался ты как зверь», — добавил Женя. «Умереть был готов, судя по поведению». «Он неподкупный сукин сын, Володь. Я чего ему только не обещал». «Умирать я не собирался. А вот тебя прикончить был готов, уж не сочти за оскорбление», — сказал я. «Какие обиды, Сань, все правильно сделал, никаких вопросов», — развел руками Гаврилов. «Но ты все же ошибся в одном моменте, Перекрестов», — довольно хмыкнув, заявил Орлов. «Да, действительно, книга была одна и та же у всех, но дополнение я вписал только тебе». «Да ты гонишь», — не поверил я. «Жень, покажи ему записки других претендентов», — попросил Орлов. «Ща!» Гаврилов залез в карман куртки и извлек оттуда 2 листка бумаги. «Держи, сам убедись». Я взял записки и быстро пробежался по ним глазами. «Действительно, никаких сообщений о том, что другие будут намеренно пытаться отобрать книгу». «Погоди», — прошептал я. «А откуда эти записки у тебя, Жень?» «Третий кандидат еще даже не вернулся из библиотеки, насколько я понимаю». «Он там разбирается со своей машиной», — хохотнул сзади Женя. «Ее эвакуатор забрал». «Откуда записки, спрашиваешь?» Я молча ждал ответа. «Так они продались». «Хочешь сказать?» «Да, хочу». Эти 2 засранца, в отличие от тебя, сразу же купились на мое предложение вступить в клан Центрального района. Разница лишь в том, что очкастый под угрозой смерти их отдал, а второй и без угроз был рад до смерти со мной сотрудничать. «Я говорил, что будет еще 2 задания в рамках вступительного испытания», — пояснил Володя. «Так вот это они и есть. Одно внутри второго. Ты прошел оба, а они не справились ни с одним. Хотя надежды я возлагал и на них. Ранее они себя неплохо проявили. «А зачем уникальную записку мне дал?» — не понял я. «А разве не ты просил тестировать тебя честно? Я намеренно усложнил тебе задачу. Хотел проверить, будешь ли ты первым атаковать своих оппонентов. Женя за тобой следил. А знаешь, почему это было важно?» «Проверить, могу ли я работать чисто, не оставляя следов?» — предположил я. «Нет, Сань, хотя и это тоже. Эти двое были потенциальными членами клана, как и ты. А мы в клане никогда не подставляем друг друга. Это было честное соревнование между будущими потенциальными соклановцами. Я тебе больше скажу. Если бы все трое оказались достойными кандидатами, всех с руками и ногами бы оторвали». «Значит, когда ты говорил, что пройдет только один, это тоже была ложь?» — поинтересовался я. «Не совсем», — Володя пожал плечами. «В итоге ведь прошел ты один. Избавил меня от позора прослыть лжецом». «Ладно, Володь», — вмешался Гаврилов. «Заканчиваем нахваливать парня. Он показал себя достойно, но брать его или нет, решит совет командиров». «Это правда. Но что-то мне подсказывает, что быть мне солдатом второго ранга», — сказал Орлов. «Беркутов пообещал мне повышение за хорошего претендента». «Да пошел ты в жопу!» — Гаврилов ударил Володю в плечо. «Я уже третий год на втором ранге сижу, а ты куда так прешь? Амбиции немерено? Дай-ка я из тебя их вытрясу!» Закончив отбиваться от Жени, Володя сказал: «На сегодня все, Сань. Держи ключи от моей квартиры, иди отдыхать. Когда назначат совет командиров, я тебе сообщу. Дай свой номер телефона». «А прикинь, у меня его нет», — сказал я, — «как и паспорта. Забыл, откуда я вылез пару дней назад?» «Блин, засада. Ладно, решим как-нибудь. Способ сообщить я тебе найду». Тяжело дыша, к нам подбежал красный как помидор, обливающийся потом кандидат, окрещенный мной крепышом. «Ну что, ребят, я успел?» — спросил он. Как только его глазенки заметили Женю, оперативно нацепившего капюшон, кожа крепыша перекрасилась с красного на синий. Мне совсем не хотелось сидеть на шее у Орлова, но я решил временно засунуть свою гордость в задницу и немного опустошить Володькин холодильник. Вступлю в клан, отработаю. Верну ему долг сполна. Слово я держу всегда, и в этом они еще убедятся. Большую часть вечера я проспал, восстанавливая утраченные силы. Мерзкий чирикающий домофон уже взял себе в привычку будить меня. Протирая заспанные глаза, я подошел к трубке и снял ее. «У аппарата!» «Выходи!» — послышался голос Володи. «Совет командиров будет сегодня ночью. У нас чрезвычайная ситуация. Заодно рассмотрят твою кандидатуру». «Принято, вылетаю», — сказал я и принялся натягивать портки. Внизу меня ждала машина. Володя приоткрыл окошко и махнул мне рукой. Я уселся на заднее сиденье. В салоне было три человека, не считая меня. Двух из них, Володю и Женю, я уже знал. За рулем располагался незнакомый мне боец. «Все на местах, погнали, братва», — скомандовал Володька. «А ты команды не раздавай, Орлов. Беркутов не оценит», — прогудел низкий голос водителя. Машина тронулась. «Как звать?» — обратился ко мне водитель. Его узкие уставшие глаза сверлили меня через зеркало заднего вида. «Александр Перекрестов», — представился я. «Да уж, столько знакомств подряд у меня не было давненько». «Ну чего ты выеживаешься, Дим?» — влез в разговор Володя. «Мы ж тебе уже рассказали про него все». «Еще одно слово, Орлов, и можешь считать, что ты сам понижен до претендента», — четко выговаривая каждое слово, промолвил Дмитрий. «Дмитрий Конюхов», — представился водитель. «Солдат 5-го ранга и непосредственный заместитель командира Беркутова». «Рад знакомству», — коротко ответил я. Сразу было видно, что Конюхов — человек без чувства юмора. А если оно у него и есть, над своими шутками смеется он один. С тех пор, как я сел в машину, морщины на его лбу были сложены, как гармошка. Похоже, мужчину напрягал тот факт, что с ним едет человек, еще не посвященный. «Командир Беркутов заведует 6-м отрядом», — пояснил мне Женя. «В нем состоим мы с Володей, Дима и еще один человек. Она сейчас на задании». «Хватит разбалтывать информацию, Гаврилов», — безэмоционально протянул Конюхов. «Еще далеко не факт, что совет командиров одобрит его кандидатуру». «Да хватит тебе! Уж если Орлова взяли!» — отшутился Женя. «Эй!» — возмутился Володя. «Нет, ну если без шуток, думаю, Беркутов не откажется». «Беркутов-то, может, и не откажется», — ответил Дмитрий. «Но остальные 9 командиров могут оказаться несогласными с его мнением». «Вот именно поэтому у нас и нет людей», — махнул рукой Орлов. «Отбор чересчур строгий». «Можешь считать, что Беркутов знает о каждом сказанном тобой слове, Орлов. Донесу все». «Блин, ябеда хренов!» — разозлился Володя. «Вот всегда он так». «На то он и заместитель командира», — сказал я. Все трое сразу же обратили на меня свое внимание. Я решил, что не хочу отмалчиваться. «А чего вы все так напряглись? Расслабьтесь. Я прекрасно знаю свое положение и не жду, что мне будут пятки лизать. Уважение я добьюсь делом. Защищать меня не нужно, Володь». «Много болтаешь», — перебил меня Дмитрий. «Но по делу». Машина резко тормознула. «Приехали», — сказал Конюхов и вышел из машины. Мы остановились у жилого многоэтажного дома. «Здесь штаб-квартира совета», — пояснил Володя. «Позволь дать тебе один совет». «Совет мне не повредит. В спор ни с кем не вступай и убеди, что ты клану пригодишься». «Мой отчет насчет тебя Беркутов уже получил», — прошептал Володя, а затем добавил. «Учти, если тебя не возьмут, ты труп». С этими словами Орлов покинул машину. «Внутрь мы с Володей не пойдем», — сказал Женя. «Тебя Дима будет сопровождать. На совет командиров пускают только солдат 5-го ранга». «Да, нагнетать обстановку эти товарищи умеют». Про труп мог бы не уточнять Володька. Это и так понятно. «Я знаю много имен. Я знаю, где находится штаб-квартира. Да я до хрена знаю, если уж на то пошло. У меня одна дорога в клан. Поворот назад — смерть». Последние несколько дней смерть всегда стоит за моей спиной, и что-то мне подсказывает, что так будет теперь всегда. Я последовал за Конюховым в подъезд. Мы поднялись на 3-й этаж. Дмитрий открыл ключом квартиру номер 117, и мы вошли. Шум, который ударил мне в уши, описать было сложно. Создавалось впечатление, что где-то в глубине квартиры идет ожесточенная борьба двух войск. «Это совет командиров», — объяснил Конюхов. «Жди здесь, я скажу, когда тебе можно будет войти». Конюхов исчез за дверью, откуда доносился шум. У меня появилась возможность осмотреться. Надо сказать, квартирка шикарная. Современный ремонт, и, судя по проектировке, она двухэтажная. Сразу видно, где клан, там и власть. Так устроен этот мир. А значит, я пришел по адресу. Дверь за моей спиной распахнулась. В квартиру влетел мужчина средних лет, облаченный в пальто. Он разувался на ходу, явно спешил, даже опаздывал. Одет товарищ не по погоде. Сейчас на дворе раннее лето. Он быстрым взглядом оценил свой внешний вид в зеркале, затем пригладил и без того прилизанные волосы. Вылитый Гитлер, твою мать. Только усов не хватает. Скинув сапоги, он замер, уставившись на меня. «Ты кто такой?» — спросил он, и мое магическое ядро вспыхнуло таким жаром, что череп начал трещать. На языке повис горький привкус. Этот тип активировал магию, и она была невероятно мощной. «Я претендент на вступление в клан», — выдавил я, скрывая боль от одного ощущения его силы. «А, новичок!» — он смотрел на меня, не моргая. «Судя по реакции, ты маг. Не такой уж и новичок выходит?» «Да, могу кое-что», — признался я. «Какая ветка?» — требовательно спросил он. «Хороший вопрос. Действительно, какая? А я знаю, что ли?» «Я не разбираюсь в этой теме. Пока», — ответил я. «Пока?» — возмутился мужчина. «Магия тебе не игрушка, мальчик. С такими взглядами в клане тебе не место». «Это не вам решать», — отрезал я. Жила на его лбу запульсировала от гнева. «Это как раз мне решать», — процедил он, плюясь во все стороны. «Потому что я командир третьего отряда». «Ну, разумеется, я не мог не влипнуть. Хотя, раз уж на то пошло, плевать мне, командир он или нет». «Тогда спешу предупредить, командир, вы опаздываете на заседание совета», — сказал я, не потеряв лица. Командир прошел мимо, задев меня плечом. «Что-то мне подсказывает, что я только что лишил себя одного голоса». «Саня, Саня, играешь со смертью?» Через минуту из зала послышался голос Конюхова. «Перекрестов, ходи!» Ну, понеслась. Из этого зала я выйду солдатом клана. Другого не дано. Когда я вошел в комнату заседаний совета, там все еще не утихал гул. 10 командиров сидели за длинным прямоугольным столом и не переставали орать друг на друга. Меня они все еще не замечали. «Это нормально?» — спросил я рядом стоящего Конюхова. «Хм-хм!» Конюхов прокашлялся так, что стекла чуть из рам не повылетали. Совет командиров впервые за все время умолк. «Командиры!» — обратился к совету Конюхов. «Прошу рассмотреть нового кандидата на вступление в клан». «Лучшего времени для этого найти нельзя было, да?» — возмутился прилизанный командир, с которым я пересекся в прихожей. «Успокойтесь, Воскресенский», — сказал Беркутов. «Это я приказал привести его». «А-а, это многое объясняет», — съязвил Воскресенский. «У нас то и гляди война начнется, а ты кандидатов рассматриваешь». «Именно поэтому я этим и занят, болван, потому что у нас война на носу», — прогремел Беркутов. «Беркутов», — вмешался пожилой командир, пожалуй, самый тихий из всех присутствующих. «Не стоит оскорблять друг друга в присутствии кандидата. Тебя, Воскресенский, это тоже касается». Совет умолк, но нависшее напряжение падать не спешило. «Тогда я начну», — приступил Беркутов и встал со стула, возвысившись над остальными членами совета. «Этот юноша на днях спас жизнь сыну нашего главы, графу Сергею Меньшикову». «Графу следовало бы...» — начал Воскресенский, но его тут же заткнули. «Несколько часов назад я получил отчет от своего подчиненного. Александр Перекрестов справился с вступительными испытаниями и доказал, что ему можно доверять». Беркутов бросил на меня короткий взгляд и продолжил. «Однако не могу умолчать о его предыстории. Перекрестов сбежал из тайного штаба во Фрунзенском районе. Над ним ставили эксперименты, вследствие которых его тело обрело магические способности. Он ничего не помнит о своем прошлом. «Но свое будущее желаю связать с вашим кланом», — добавил я, обратив на себя всеобщее внимание. «Тебе слова не давали», — влез Воскресенский. «Все в порядке», — сказал Беркутов. «Или вы хотите, чтобы наши новобранцы засовывали себе язык в задницу, позволяя остальным озвучивать их желания?» Командиры промолчали. «А теперь, прежде чем совет вынесет свой вердикт, Перекрестов, скажи, что считаешь нужным». Закончил Беркутов и присел. Конюхов хлопнул меня по спине, намекая, чтобы я не молчал. «Да что ты лапаешь-то меня, мужик? Я и так не собирался отмалчиваться». «Уважаемые члены совета», — начал я. «Все, что перечислил командир Беркутов, чистая правда от начала и до конца. Вам может показаться подозрительным тот факт, что я ничего не помню о своем прошлом, но этого не изменить. Я здесь, в этом зале, потому что хочу примкнуть к людям, которым доверяю и которые будут доверять мне. Я здесь, потому что стремлюсь к большему, чем простое существование. Более того, насколько мне известно, сейчас ваш клан в контрах с кланом Фрузинского района. У меня с ними личные счеты, и я искренне хотел бы помочь всеми силами в грядущей войне». «Тобой движет месть?» — вмешался пожилой командир. «Не только она. Война может начаться и закончиться в любой момент», — сказал он. «Что ты будешь делать в таком случае? Продолжишь мстить им?» «Нет. Я буду поступать так, как потребует клан». «Хорошо», — кивнул старик. «Я поддерживаю его кандидатуру». «Господа, нам еще многое нужно обсудить. Давайте не будем задерживать ход совета из-за одного простого претендента. Проголосуем. Кто за?» Старик поднял слабую трясущуюся руку, но в ней чувствовалась сила, от которой вибрировало мое ядро. Невероятно могущественный маг. И это могу сказать даже я, новичок в сфере магических искусств. Следующим поднял руку Беркутов. Вслед за ним подняли руки еще 6 человек. Против оказались, как несложно догадаться, Воскресенский и сидящий рядом с ним командир. «Решение принято», — сказал Беркутов. «Перекрестова я возьму под свою опеку». Беркутов повернулся ко мне и произнес. «Ты теперь солдат первого ранга, Перекрестов. Ты теперь в клане. Не подведи нас». Когда я покидал квартиру, мне казалось, что новых испытаний этот день уже не принесет. Однако... «Санек!» — крикнул мне Володька, выскакивая из машины. «Взяли?» «А то!» — сказал я и заметил тревогу в лице Орлова. «Что-то случилось?» «Садись в машину! На нас напали!»